Travel MBA – международное сообщество тех, кто создает и развивает географически свободный и удаленный бизнес, путешествует и занимается тем, что нравится. Создавайте прибыльный виртуальный онлайн-бизнес и подписывайтесь на наш подкаст Travel MBA. Друзья, всем приветствую! На связи Денис Довгаль и рад вас видеть в нашем очередном эпизоде подкаста Travel MBA, где мы общаемся о том, как создать и развивать географически свободный и удаленный бизнес. И сегодня мы пообщаемся с Димой Ковпаком. Дима Ковпак – предприниматель, путешественник. Его основное направление, которое он развивает, это бизнес с Китаем. Дима, приветствую! Привет! Привет, спасибо, что уделил внимание и время для записи нашего подкаста. Сразу скажу то, что мы с тобой вот общаемся сейчас впервые, до этого наблюдал за твоей деятельностью онлайн и на самом деле направление бизнеса с Китаем, посмотрел несколько твоих видео, сразу о себе скажу, сайт dimakovpak.com. Да, да, все верно. Ну, проще всего наблюдать за мной в Фейсбуке или ВКонтакте, потому что, знаешь, как это, до сайта не всегда руки доходят, как обычно у человека, который путешествует, да, а в Фейсбук ты можешь постить там из Инстаграма что-то, ну и ты можешь каждый день какие-то там открытия свои туда выкладывать, собственно, что я и делаю. Вот, но, собственно, твое основное направление – это бизнес с Китаем. То есть, по сути, ты занимаешься бизнесом с Китаем, и ты обучаешь тому, как создавать бизнес, покупая в Китае товары и продавая их. То есть, это в двух словах, но я уверен, что это такая только верхушка айсберга, и там есть как бы сумасшедшая глыба, которая уходит под воду, которая для многих не очевидна, и реально это как раз то направление, которое позволит... И каждый человек, который, по сути, начнет этим заниматься, сможет создать прибыльный географически свободный бизнес. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, чем ты сейчас занимаешься, с чего ты начинал, почему именно выбрал эту тему, ну и в целом поделись именно своим опытом в этом направлении. Давай, ну это такая, знаешь, тогда получится и история ну, на миллион, и история на очень длительный такой период времени. В первую очередь надо сказать, что всегда люди приходят к бизнесу по двум причинам. Это нужны деньги, и второе, нужна свобода. Но как бы для меня это было и одно, а потом второе. Потому что первый бизнес был создан еще в 2003 году. Я был студентом. Я просто видел, как можно продавать товары, потому что просто подрабатывал банально в магазинах. И взял деньги в долг, открыл магазин, точку. Взял товары на реализацию. Дальше эта история превратилась там в сеть магазинов в городе Киеве. И в один момент ты сталкиваешься с тем, что твой бизнес не приносит тебе столько, сколько ты в него вкладываешь, например, труда. И это... приводит тебя к тому, что нужно задуматься, что ты делаешь не так или что ты можешь сделать. Я не сильно был сообразительным на тот момент, и самое простое решение было не там улучшать рекламу, маркетинг и так далее. Но когда ты молодой, там тебе 22-23, ты не сильно там об этом думаешь. Да? Самый простой путь это было просто увеличить торговую наценку. И вместо того, чтобы работать на внутреннем рынке, я видел возможности, которые открывал Китай. И некоторые мои поставщики, они напрямую возили все из Китая для меня. Получается, что они зарабатывали 100% сверху, и я зарабатывал. Фактически 100% сверху. Это значит, что цена к базовой цене закупки была 400%. Ну, если посчитать, да, там, грубо говоря, купили за 10, продали за 20 опт, а те, кто купили за 20, продали за 40 в розницу. Вот тебе и 400% наценки, понимая это, ты просто берешь билет на самолет, садишься и едешь в Китай. Я ничего не знал, ничего не понимал, у меня было четкое понимание, что я не мог уже продолжать так мало зарабатывать, ну, на тот момент это было там 5-6, там, периодически 10 тысяч долларов. И мне казалось, это очень мелко в формате того оборота и той структуры, которая была. Это был 2008 год. Многие начали там к 2009 году, к 2010 испытывать нехватку денег. Там развертывался кризис, да? Вот. А у меня развертывалось только кэшфлоу. Ну, то есть деньги начинали увеличиваться, потому что пошли первые поставки, пошли удачные очень сделки. Когда ты закупаешь там товары на 20 тысяч долларов в одном контейнере и продаешь его там за 3-4 месяца и получаешь обратку в 100 тысяч долларов, ты знаешь, в голове все меняется. Вот. И я продолжил этот путь и занимался самостоятельной продажей как в розницу, так и оптом до 2011 года плотно в теме посуды, в нише посуды хорошо разбирался в этом. Это для тех, кто ищет сейчас какие-то новые темы, идеи. Сразу скажу, что посуда – это настолько сложное направление, и ну, в нем надо просто быть сильно подкованным и понимать, что клиент хочет. Ну, наверное, знаешь, когда ты хочешь быть профессионалом в чем-то, ты должен ну, выучить в первую очередь клиента, его потребности, желания, средний чек, который он готов тратить. Когда ты это знаешь, ты можешь приехать в Китай и купить товар сразу. Когда ты этого не знаешь, ты можешь приехать в Китай и здорово пролететь. А я, честно скажу, я делал много экспериментов, и удачные выстрелы были один из пяти. Ну, когда нужно было сделать ставку типа, на те темы, которые ты не сильно понимал или не очень хорошо знал клиента или его потребность. Это, наверное, одни из самых больших рисков для тех, кто, знаешь, как «у меня есть деньги, поехали, мы сейчас купим и обязательно на этом заработаем». Да, вот, вот это как бы стереотип надо убирать из головы. Я понял. То есть получается модель следующая. То, что выбирается какая-то ниша или какое-то направление. Под это направление ищется продукт, и сразу ты понимаешь, кто у тебя потенциальный покупатель. Ты летишь в Китай, закупаешь там товар и получаешь там контейнер и продаешь товар с сумасшедшей наценкой сверху. То есть это и есть ключевая бизнес. Ну, это, знаешь, как это, когда мы сели в кафе и между кофе, да, поговорили. Это очень, очень узко. На самом деле, есть же ниши, например, возьмем там телефоны, да, крайне интересная ниша, потому что дает, ну, сумасшедший оборот. У меня есть один из моих учеников, он делает примерно там 3-4 миллиона рублей прибыли в месяц на продаже китайских телефонов. Но как он к этому пришел? Он сначала сделал первую закупку, она была немаленькая, на 150 тысяч долларов, потом на 300, потом на 500. Работали с разными фабриками и работали в диапазоне наценки 30-50% всего лишь. Это для этой ниши это как бы колоссальная наценка, да? Кто-то спросит, а где 300-500% торговой наценки, да? Но он вложил 150, например, за раз, и за месяц там с этих 150 получил 30 чистыми, mm-hmm. да, вынул их. Mm-hmm. И для там, человека с деньгами, который выстраивает какой-то процесс, это хорошо. Для человека, который понимает, что главное построить процесс, для того, кто уже был в бизнесе, это хорошо. Для новичка, например, может быть, это крайне рискованно. Для новичка гораздо интереснее заниматься более простыми направлениями, там, в сфере одежды, в сфере аксессуаров. Там можно войти в нишу очков, там, купальников, там, бижутерии, где стоимость входа там, будет 2, 5, 10 тысяч долларов. Uh-huh. Да? Uh-huh. Но и сумма риска будет меньше, а рентабельность и доходность будет, ну, там, на уровне в 3 раза подъем, там, в 5 раз подъем. Ну, там, часы банально купить. Вот мы ездили в апреле в Китай, со мной ездило примерно 30 человек. Вот там на было две поездки. Первая была в Гонконг на выставку электроники в Шэньчжэнь. Это город вообще, где большая часть фабрик, которые производят все новые гаджеты. И в этой части поездки была со мной женщина. Она училась тоже в обучающей программе, просто повторяла то, что делал я когда-то. Но еще до поездки она заработала нормально, там, сделав сайт, запустив продажи на внутреннем рынке. Она начала зарабатывать там, ну, где-то на уровне миллиона рублей. Вот. После поездки в Китай она закупила умные часы. Вот у меня, например, Apple Watch. Это Apple. Ну да, Apple Watch, да. Она купила просто там китайские варианты, которые стоили там от 30 долларов и выше, да, 30-35 долларов, там 40 с полным функционалом, там еще с возможностью даже сим-карту туда вставить и так далее. Вот, и вот пару дней назад получил от нее сообщение, как раз пришла ее партия, за день было продано 50 часов по цене 100 с чем-то долларов. То есть ну, вот математика понятная. Да, математика понятная, и когда ты с этой математикой сталкиваешься, когда ты особенно, например, начинаешь, ты до этого не занимался бизнесом или предпринимательством, тебе главное получить деньги, увидеть их. Когда ты их увидел, ты начинаешь продолжать. Когда ты уже был в предпринимательстве, наверное, все-таки ключевое – это смотреть на то, какой бизнес-процесс можно создать. Ты говоришь, как можно работать удаленно. Получается, пока мы говорим, что удаленно не совсем как бы выглядит, да? Нужно какую-то прикладывать, ну, там, динамику, быть там, в какой-то точке, там, получать вроде бы товар, заниматься отгрузками и так далее. Вот я бы хотел рассказать тебе о том, как я вижу сейчас возможность работать с Китаем удаленно. Да, это интересно будет послушать. Потому что, по сути, ведь можно все то, что ты рассказал, но этот процесс автоматизировать и, например, отстроить продажи полностью онлайн. То есть выбрать определенную категорию товара, и если есть такая возможность, чтобы человек, покупая товар на сайте, сразу же его данные поступали там на в какую-нибудь базу данных, и ему товар сразу же отгружался и отправлялся. Такая модель возможна или нет? Вообще очень просто, потому что есть сервис. Вот для России сейчас это проще. Например, для тех, кто продает и работает на рынках России, это проще, потому что есть сервисы, которые автоматизируют, ну, такие важные функции. Например, отгрузка товара клиенту, получение денег, потом склад, да, автоматизация склада, колл-центр. Ну, вот такие вот... Давай вообще разобьем на какие-то процессы, да? Первый процесс – выбор ниши. Да? Если мы знаем какой-то товар, мы знаем, что он хорошо продается, наше преимущество на рынке может быть лучшая цена, лучшая комплектация, там, лучшая какая-то там упаковка и так далее. Ну, что-то лучшее, да? Или банально мы просто будем делать подарок. Второе, если мы не знаем, какой товар, нам нужно его выбрать. Как нам выбрать? Ну, вот я искал себе, знаешь, как это, какой-нибудь товар на глаза, чтобы упал. Вот, мне упали на глаза очки, нашел на сайте dx.com, аналог в Китае стоит, точнее, эти же очки стоят в Китае еще дешевле в два раза, чем на сайте DX, там, или AliExpress. Это значит, что мы можем оптовую партию, там, в 300-400 штук заказать по цене, там, $2.5-3, а средний уровень цены на аналог, ну, на такого качества там товар, на то, к чему привыкли люди на внутреннем рынке, ну, это там $35-55, ну, где-то так. Ну, да, между нами. Ты же не купишь себе очки за $10 там в интернет-магазине, например, там в Москве или в Питере, правильно? Ну, ты же выше этого. Ты ездишь на хорошей тачке. Да, ты будешь покупать очки за $50-100. Да. Ты подумаешь, да ну, это какая-то ерунда. Вот. И мы привыкли к тому, что нам хочется соответствовать этому тренду. Нам хочется покупать то, что и выглядит дорого, ну и стоит дорого. Если оно стоит дешево, у нас вопрос, а достойно ли оно меня вообще или моего внимания. Вот. И это вот первый шаг, который нужно пройти. Дальше у нас идет взаимодействие с теми, кто готов этот товар купить. Получается, нам нужно до него достучаться. Сегодня прочитал статью, Джек Ма недавно выступал, это ну, тот, кто придумал вообще AliExpress, Alibaba, учредил эту компанию, один из самых богатых людей в Китае. Он говорит, вот смотрите, сейчас типа интернет очень развит, да, нужно идти вживую, да, ну, то есть идите вживую, продавайте. С другой стороны, в СНГ интернет не так развит, как в Штатах. Значит, мы можем пользоваться всеми этими ресурсами, ну, там, пока, я не знаю, ну, как минимум еще лет 5-6, я думаю, что мы будем пытаться догнать тот уровень продаж, Я думаю, лет 10-15. 10-15, отлично. 10-15 лет мы можем спокойно себе делать бизнес в интернете. А это значит, что мы можем быть где угодно. Да, хоть Папуа Новая Гвинея, если это да. Но вот все равно возвращаемся к теме торговли с Китаем. То есть, когда заказывается продукция, ты говоришь о таких категориях, как контейнер. То есть, для меня пока... Я, честно говоря, с этим ни разу не работал. Для меня это все несколько, знаешь, так выглядит, ну, вот контейнер. Ты заказал, куда он приходит, что делать с этим контейнером. Ну, то есть, возникает... О контейнере сказал ты. Я не сказал про контейнер. Я сказал, что я заказывал контейнер. Окей. Я не говорю о том, что нужно заказывать контейнерами человеку, который хочет начать заниматься товаром из Китая. Наоборот, я всех категорически предупреждаю, чтобы они этого не делали. Почему? Потому что контейнер – это сразу большая инвестиция. Ну, на начальном этапе, я думаю, да, это, конечно, не имеет логики, потому что смысл начинать с большой партии, когда ты только начинаешь, это... Но нужно быть или сильно уверенным в том, что ты это реализуешь, или еще что-то. То есть лучше начинать с маленьких партий. Да, да, вот я же говорю, что если вернуться к тому, как я начинал, я был сильно уверен в том, что я реализую этот товар, я его знал. Когда ты не уверен, или у тебя нету процесса, у тебя нету команды, нету там настроенного сбыта, ну как, это абсолютный риск. Еще если там кто-то решит там кредит взять или там заложить квартиру, машину без настроенного процесса. Ну, это, знаешь, как это... Лучше в казино тогда пойти. Там красное-черное уже 50% есть. То есть выгода, да? Так вот, пример. Пример просто человека, который делал то, что я говорил. Да? У них была настроена бизнес-модель по франшизе, продавали очки, делали оправы. В итоге имели наценку 250%. Отказались от франшизы, потому что нашли просто поставщика прямого через сайт Alibaba, заказали первую пробную партию, там стоили 200 штук. Сделали производство, ну, то есть вставление стекол внутри города, подняли торговую наценку до 1000%. Нормально, 1000%. Вложил 10, получил 100. Да? Вложил 100, получил 1000. Вопрос, как быстро можно увеличивать капитал, если у тебя есть настроенный канал сбыта, да? Ну, тут ответ сам появляется. Второе, когда мы не настроили канал сбыта, понятно, мы можем использовать доставку авиа, там, в течение 5 дней возят товар в Москву, в течение, там, ну, в среднем 8-10 дней такой усредненный период доставки из Китая любых грузов самолетом. Ну, конечно, не любых, да, потому что есть критерии такие, которые влияют сильно на доставку. Вес, объем, ну, в первую очередь. Потом батареи не возят самолетом. Например, если ты хочешь заказать какой-нибудь новый технологичный там скутер на электробатарее, да, то тебе придется его везти или там поездом, или морем отправлять. Вот. Но это уже давно настроено. Там с 91 года, с 90-х годов транзит Китай, там Москва, транзит Китай, Одесса, там Китай, Алмата работает как часы. Тут не надо быть суперумным, не нужно придумывать велосипед. Этот велосипед уже придуман 100 раз, он едет. То есть нужно просто использовать канал, который уже работает. А еще раз, по срокам, сколько в целом занимает вот авиадоставка, какие вообще есть варианты доставки и сколько она занимает вот по срокам? Типа, давай возьмем типа пример. Вот мы хотим привезти наушники, да, какие-нибудь там. Вот у меня Xiaomi Mi 4, Xiaomi просто наушники, не помню, как они называются, в общем, не суть важно. Мы рассчитываем доставку, исходя из килограмма, если у нас срочная доставка, и у нас там есть небольшой вес, там в среднем вес коробки 300-500 килограмм. Мы будем считать 300. И берем за основу самолет, сроки там, в диапазоне от 5 до 10 дней. Например, в Москву можно доставлять товар за 3 дня. Попало на склад отправителя, 3 дня в Москве поехал, забрал. Там в Киев отправляют товар сейчас в течение там 12-14 дней самолета. Значит, как тарифицируется этот груз? Берем за основу там тариф $10 за килограмм, все включено. Это значит, что ты просто приезжаешь, например, там на склад или тебе говорят место, платишь, исходя из веса. Например, ты заказал 10 килограмм, значит, твоя доставка стоит $100 за 10 килограмм, и в эту стоимость уже включена растаможка этого товара. И так называемые карго-перевозчики, огромное количество их рекламы есть в поиске. Вот, в основном они все пользуются, ну, то есть они работают по генской схеме, пользуются китайскими перевозчиками, которые имеют офисы, представительства в Китае, и если ты хочешь иметь прямой контакт, да, там, или лучшую цену, то легче, конечно, получить этот контакт из Китая, да? Тогда ты будешь знать, где этот склад находится, как он выглядит, кто там работает, и будешь понимать, что если что, там они тебе компенсируют там риски, да? Вот риски, наверное, самый большой такой вот пугающий фактор. Да, вот ты на самом деле все так очень красиво описываешь, и я уверен, что все так и есть, но в любом случае есть вот риски и есть определенные недостатки. Вот что от себя скажешь? О чем лучше заранее предостеречься, или что заранее нужно знать или учитывать, чтобы не попасть в такую рисковую ситуацию, или там, возможно, недостатки, о которых не очевидны на начальном этапе, когда ты начинаешь заниматься этим бизнесом? Смотри, людей в бизнес с Китаем приводит один факт. Это ощущение быстрой наживы. Ну и это факт, это есть. И там 40% эту быструю наживу получают. Еще 30% сталкиваются с геморняком, а 30% уходят из бизнеса с Китаем, потому что у них не хватает характера, да, на какие-то вещи. Какие есть недостатки? Когда ты работаешь с другой страной, которая черти где находится, извини меня, нужно всегда понимать, что есть расстояние, там 7 тысяч километров, которые каким-то образом товар должен преодолеть. Да? Когда ты хочешь получить товар там за 3 дня, и тебе называют тариф там $25, а ты возмущаешься, да, то подвинься, твое место займет кто-то другой. Когда ты понимаешь, что твой товар, например, загрузили на судно в контейнере, и судно поплыло, в море был шторм, не знаю, там контейнеры повалились, не дай бог. Или груз приехал в порт, а в порту там смена руководства, как сейчас там в Одессе произошло, да, и там львиная доля кораблей, которые там по дивной схеме должны были растамаживаться, так между нами предпринимателями будет сказано, да, они просто стояли и ждали команды. Ну, это естественные риски, когда ты работаешь с другой страной, которая далеко. Как будто те, кто со Штатов что-то получали, никогда не сталкивались с тем, что им там пришло что-то не то, или там задержало. Ну, то есть логистика, она как-то не крути. В ней все равно есть какие-то издержки, да? Какие-то там лажи, связанные с человеческим фактором, с техникой, да, там фура перевернулась, банально. Бывает такое? То есть основные риски, они все-таки связаны вот именно с процессом доставки. Потому что когда. Первое. Риски с Китаем связаны, первое, с качеством товара, который ты заказал, который ты по факту получил. У меня было два прецедента, когда ко мне пришло два контейнера с абсолютно не тем качеством, которое я заказал. А что ты делал в этом случае? Я ничего, потому что у меня был формат сделки покупка от компании внутри своей страны. То есть для меня выполняла игру там компания и брала на себя определенные условия, но скажем так, я не мог с ней выяснять уже впоследствии условия некачественного товара. Почему? Потому что это была одна из моих первых сделок. Я не заказал инспекцию груза на фабрике. И там некоторые нюансы я еще не сделал, не хотелось бы сейчас о них говорить. Вот, соответственно, никакого возмещения быть не могло. То есть, по сути, это были твои риски, и это были там твои потери или не было потери, но тем не менее. В основном, я нашел способ этот товар реализовать. Да? Мы поменяли его назначение, отдали его в субкомпанию, которая использовала этот товар как расходник, и я смог заработать там 200%, но не там 500, которые я ожидал изначально. Да? Это интересно. Но если у тебя пришла там техника нерабочая, понятно, что ты уже с ней ничего не сделаешь. Да? Какие важные выводы сделать? Первое. Мы всегда должны контролировать процесс производства и конечный продукт. В основном все европейские заказчики работают с китайцами по контракту между не фабрикой и покупателем, а между консалтинговой компанией, которая находится в Китае, берет на себя за деньги часть рисков и полностью гарантирует качество товара на выходе и гарантирует даже логистику. Угу. Это стоит там от 3 до там, 7%. В зависимости от того, какая работа делается, какой объем товара, какая закупка и так далее. Но большинство европейских клиентов именно так работают. Наши же люди, ты же сам понимаешь, как бы подешевле все сделать. ничего, зато наценка будет там 600%. Да? Но, как показывает практика, когда ты отказываешься от инспекции, отказываешься от того, чтобы переложить там риски на чужие плечи, от страховки, то ты все равно где-то теряешь. Там на 10 поставках ты точно где-то потеряешь. Это факт. Китайцы не обойдут стороной, чтобы тебя такого умного не наказать. А вот у меня возникает вопрос, почему так? Почему настолько активно поставлен процесс торговли с Китаем? Да, такие сумасшедшие масштабы, такие сумасшедшие обороты. И очень часто качество продуктов, при том, что есть реально качественные продукты, есть также большой процент бракованной продукции, есть большой процент изначально некачественной продукции. Почему так происходит? Потому что Китай является самым крупнейшим потребителем товаров в мире. Они создали внутренний рынок в 600 миллионов человек, он только онлайн. Это за прошлый год. Ну, ты можешь себе вздуматься? 600 миллионов человек – это больше, чем Штаты, Европа, СНГ вместе взятых. Это рынок онлайн. Это значит, что какой бы ты продукт ни сделал, ты его все равно продашь. То есть уровень качества изначально, он порог качества, он изначально ниже. Смотри, какой способ на рынке сделать так, чтобы у тебя покупали больше? Или чтобы только у тебя покупали? Понизить цену. Сделать самую низкую цену. Вопрос. Если у тебя есть любой потребитель на рынке, любой, каким ты критерием будешь пользоваться? Цена. Маркетингом, там, форматом или еще что-то. Ты будешь делать товар, который будет соответствовать какому-то уровню качества, но будет иметь самую лучшую цену. Когда мы говорим о том, чтобы делать европейское качество товаров или то качество, к которому привыкли там европейские клиенты, СНГ-клиенты, американцы, то эти компании существуют, они работают по 20, по 30 лет на рынке. Там некоторые появляются не так давно. Я познакомился с огромным количеством фабрик, особенно на крупных выставках в Гонконге, которые в основном торгуют с Европой и со Штатами. Поверь мне, у них ценник, ну, например, ты можешь часы купить, классные там, типа в золоте, такие котлы, за 4,5 доллара. Они классно выглядят, они ходят, кварц, все. А, там, в Штатах, в Европе продаются они примерно там, 35-50 долларов. Эти же часы могут стоить на доллар дешевле. Они будут хлипенькие, но их будут также покупать. Их могут как продавать на азиатских рынках, так и в СНГ. Продолжение программы через несколько минут. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Ряузова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Ряузова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Travel MBA – международное сообщество тех, кто создает и развивает географически свободный и удаленный бизнес, путешествует и занимается тем, что нравится. Создавайте прибыльный виртуальный онлайн-бизнес и подписывайтесь на наш подкаст Travel MBA. Наш покупатель как смотрит? Говорит, о, а можно мне дешевле? $4.5? Не, как-то дорого. Давай дешевле. Как думает китайский производитель? Он говорит, а, ты хочешь дешевле. Ну, значит, ты подразумеваешь, что ты получишь качество ниже. А наш покупатель что? Он думает, нет, как? Я на доллар дешевле? Такое же качество, но на доллар дешевле. Да, я получу такое же качество, но на доллар дешевле. А китаец подразумевает другое, что он сейчас тебе сделает, заштампует линию, но возьмет тебе хуже материал там, или другой там формат производства сделает. Ну, то есть наши люди просто не понимают психологию китайцев. У них все построено на потоке. Им главное делать систему и большой объем. И все так настроены. Например, чувак строит фабрику, через полгода начинает ездить там на рейндж-ровере в Китае. Строит фабрику джинс, делает 70 тысяч пар джинс в месяц. Продает их по $4.5. Сколько ему нужно клиентов? В идеале один. Ну или три. Понимаешь? Потому что 70 тысяч... Который готов будет купить эту партию. Который готов купить там 10-20 тысяч пар джинс в месяц. И покупать у него их каждый месяц. Да? Сколько он будет платить своим сотрудникам? Например, у меня знакомая, у него фабрика обуви в городе... недалеко от города Чэнду. Да, провинция Сычуань. Это на юге Китая, там живут панды, безумно красиво. И там делается огромное количество обуви, там фабрики крупнейших заводов, там Nike, Puma, Adidas. И у нее один сотрудник, который вручную собирает там женскую обувь, женскую модель, да, получает за производство одной модели 2 юаня. Это 30 центов. Но он там в день, да, может собирать там 20-30, может быть, больше пар. И по нашим меркам очень круто зарабатывать. Но он работает 29 дней в месяц. Работает так примерно 2-3 месяца. А потом уходит там на 2-3 месяца тратить свои деньги заработанные. И так очень многие. Можно посмотреть, там, как работает там, сборка на заводе компании Apple, да, завод компании Foxconn. Они работают, у них там цикл, они вручную собирают. Также делают телефоны на самых дешевых фабриках. Самые дешевые китайские телефоны собирают аналогично. И это ответ на то, почему все везут из Китая. Потому что там самая дешевая исходящая цена. Потому что фабрике достаточно зарабатывать 5-10% к своим расходам на производство. А наши так не могут. Наши не будут так бизнес делать. Да? Но работая с китайцами при такой цене, они понимают, что они могут очень быстро взлететь, стать там, миллионером, просто потому что или выберут правильную нишу, которую покупают там сотни тысяч людей там, в странах СНГ, или выберут какую-то трендовую тему, какое-то новое направление. Вот как раз о направлениях интересно. Если от себя скажешь, какие самые такие прибыльные и популярные ниши там были в прошлом году, возможно, в этом году, или там те, которые будут в следующем году, что больше всего пользуется популярностью? Ты слышал, что люди паникуют, типа кризис, там, валюта, ты? Ну, смотря где. Я, честно говоря, проживаю как бы в Ирландии, вот, поэтому здесь особо кризиса нет. Ну, в целом есть такие волнения, да, я замечаю. Ну, если у тебя приход в кэшфлоу, если у тебя в валюте, да, то no problem. Если у тебя кэшфлоу там в рублях или в гривне, да, то... Да, конечно, здесь ты сильно проседаешь, да, конечно, логично. Я как раз уехал в Европу, у нас курс там местной валюты там увеличился в 4 раза. Я тебе скажу, это было весело. И ты сразу это ощущаешь. Так вот, когда ты, например, имеешь высокую наценку, ты можешь это нивелировать. Какие ниши самые прибыльные, самые ходовые? Давай, ну, рассмотрим просто те сферы, которые меньше всего просели. То есть люди, в которых продолжают покупать, люди, у которых там торговые центры, магазины, и они не испытывают проблем с кэшфлоу. Да? Первое – это детская одежда, детские игрушки. Это очерк просто от тех моих знакомых, которые имеют свои розничные точки в торговых центрах, в самых дорогих торговых центрах, там в Киеве, в Москве. Потом постельное белье. Ну, вот я бы назвал три такие ниши. Да? Детская одежда, игрушки и постельное белье – это ниши, которые абсолютно не просели. Да, и в них люди себя спокойно, комфортно чувствуют. Какие ниши сейчас были в тренде, на которых ребята очень здорово зарабатывали? Естественно, это разные аксессуары. Там, ну, ходовой товар был этот, моноподы, да, но я бы не хотел говорить про всякую ту ерунду, которую продают там через одностраничник массово, да. Хотелось бы заявить о вещах таких, как электроавтомобили, которые сейчас и мои ребята начали двигать. Что это значит? Это значит, что люди в городе понимают, что зачем им тратить столько денег на передвижение, если они могут там купить за там, 15-20 тысяч долларов электроавтомобиль, который проезжает за день там, 100 километров. На зарядке приехал, вставил розетку, зарядил. Это очень интересное направление, которое имеет смысл развивать. Второе – это вот сейчас как бы на пике умные часы, которые активно покупаются разными сегментами аудитории. Это гаджет такой, который, я думаю, еще там год-два он будет на пике, да? Гаджет, смотри, представим, что ты продаешь этих гаджетов 100 штук в день с наценкой с каждой единицы по, уберем все расходы на рекламу, на продвижение и так далее, на отправку клиентам. Пусть ты зарабатываешь в день с одной единицы 30 или 40 долларов. 30-40 долларов с одной единицы, 100 штук в день, давай считать, сколько ты в месяц можешь делать. Как нам обращаются люди, давай инвестировать там, 3 миллиона долларов, там, 10 миллионов долларов. Кто-то с рублями приходит и так далее. Я говорю, ребят, смотрите, если у вас опыта нет в предпринимательстве, то вам нужен человек, который просто эту тему будет за вас двигать. Очень часто люди с деньгами не хотят сами трудиться. Да? Это такая проблема. Поэтому тут какую ты тему не предложишь, она может быть как абсолютно провальная, так и абсолютно прибыльная. Потому что все зависит от человека. Я хотел тебе привести один пример. Надеюсь, ты видел там Элона Маска, который сейчас пиарит эти аккумуляторы домашние. Да, и особенно с последней презентацией, которую они сделали, когда в то направление, в которое Tesla сейчас ориентируется, это создание автономных источников энергии и домашние батареи. Вот это очень крутое направление. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, приводя в пример автомобили. Ты мне скажи не об этом. Ты мне скажи, ты слышал 2 года назад о том, что можно себе поставить аккумулятор в дом такой же, как сделала Tesla, и получить ту же автономность? Я об этом слышал только сейчас в презентации Элона Маска. Хорошо. Я тебе сейчас покажу. Я просто часто же езжу в Китай на многие передовые выставки. Значит, то, что сделал Элон Маск, он просто стал человеком, который начал двигать самостоятельно некую тему. Вот тебе то же самое, что сделал Элон Маск, только здесь, это картинка, да, просто одной из компаний. Только здесь нету, к сожалению, названия Tesla. То есть 2 года назад суть такая же. 2 года назад ему купить аналогичный емкостный аккумулятор, который накапливал энергию. 2 года назад он был чуть дороже. Сейчас они заявили стоимость на 10-киловаттный 3000 долларов. 2 года назад, может быть, ты мог 10-киловаттный купить там за 4 или за 5. Технологии увеличиваются. Батареи, солнечные накопители, они особо в цене не изменились. Там, по-моему, 25... если я не ошибаюсь, не помню. В общем, если взять 5-киловаттный такой блок и для него обеспечить солнечные батареи, все в сборе китайской фабрики стоит 3000 долларов. И этого достаточно, чтобы питать дом каждый день, все основные источники. Да? Но так ли готовы были массы это покупать? Пока Илон Маск тут не начал рассказывать, как это уникально. Я думаю, что спасибо Илону Маску, сейчас это направление пойдет в тренд, и сейчас на это обратят внимание. Просто до этого не было правильного маркетинга, сейчас появляется маркетинг, и люди начинают понимать, зачем это нужно. И вот я хочу на этом акцентировать внимание, что тысячи товаров лежат не удел, потому что у них нету правильного маркетинга и нету человека, который бы за них взялся. У меня сегодня парень написал мне один из моих учеников написал мне сообщение в личку, да, он поехал утром покупать себе новую машину, там, с 3.5 двигателем. Я говорю, а что 3.5 двигатель? Ну, как-то большой объем, бензин, он говорит, ну, так мы же зарабатываем нормально, да? Ну, нормально. А на чем? Вот. Вот это называется клатч мужской. В себестоимости там $3.5 в розничных ценах 35, 40, 50. Кто как продает? Понимаешь, не нужно иногда там придумывать велосипед и забегать. Кому нужны деньги сегодня? Берешь самые простые вещи. Вот колонку музыкальную MP3 Bluetooth взял, купил ее там за $5 или $9, продал за 40-50, организовал модель продаж или настроил оптовую там модель продаж. Вопрос в человеке. Я понял. Модель на самом деле относительно понятная. Скажи, каким образом вот вообще выстраивается модель продаж, если мы говорим больше про удаленный формат ведения бизнеса с Китаем? Так, чтобы у тебя был сайт, чтобы у тебя был интернет-магазин, чтобы ты реализовывал продукцию именно онлайн. Каким образом это можно организовать? Если можно, какая-то пошаговая такая модель, чтобы просто, опять же, понимать саму суть. Мы же не дошли с тобой, получается, по процессу. Мы начали разбирать нишу и ушли в эти дебри. После ниши идет организация там, сайта и настройки потока клиентов. Сегодня мы можем говорить про то, что есть стабильные каналы привлечения. Это использование Яндекс.Директ и Google AdWords, там, рекламно-медийной сети в этих же инструментах, использование социального трафика, который позволяет очень круто таргетироваться. Да? Мы можем выбрать аудиторию, на которую мы можем показывать свои объявления, показывать тематически. Да? Мы хотим отсеять там женщин с детьми, мы можем это сделать. Мы хотим там отсеять тех, кто путешествует или владельцев iPhone. Мы это можем сделать. Третий шаг. Это все мы можем делать удаленно. Мы можем управлять сайтом, рекламой, находясь где угодно. Да? У всех большая проблема, а как же получить товар? Его можно проверить, посмотреть. Как отправить клиенту, как получить деньги. Почему я говорил про Россию, что она очень, сейчас очень выгодная для этого? Потому что есть такие сервисы, как автоматизированные. Там, например, YouSend включает в себя там, дозвон клиенту, причем достаточно качественный, склад, отправку клиенту и получение денег. Это значит, что имея одного сотрудника, физического сотрудника, например, в Москве, который будет просто контролировать процесс передачи товара от логистики, пусть это будет белая логистика, красная, зеленая, неважно какая, но он будет контролировать процесс передачи логистики документа оборота от склада таможни до склада на аутсорсинге, да? Мы можем быть где угодно. Главное нам иметь юридическую возможность, чтобы у нас был доступ к деньгам, доступ к счету, на который эта же компания-аутсорсер будет перечислять деньги, полученные от клиентов. Все. Нам не нужно контролировать продажи, колл-центр, нам не нужно контролировать отправку, нам не нужно думать, как это происходит. Это берет на себя уже готовая компания. То есть, по сути, это такой бэк-офис, который полностью берет на себя вот всю логистику и все вот эти вот моменты, когда ты можешь полностью там отстраивать только онлайн-часть. Да? Вот все то, что происходит на земле, это уже делают отдельные компании, и человек просто контролирует выполнение. Да, мы можем... Какую ценность приносим? Мы приносим ценность того, что мы договорились с поставщиком, например, там разово, или взаимодействуем с кем-то. Вот пример, я открываю телефон, да, у меня есть такая программка WeChat. Mm-hmm. WeChat – это сервис типа сообщений, да, звуковых. Это как WhatsApp? Как WhatsApp, да. Только он в Азии, да, очень популярен. Да, и вот у меня тут список людей, mm-hmm. которым я там... Мне надо то-то, я сразу набрал, сказал, мне надо то-то, да. Мне там пошли-нашли, или там отгрузи мне это туда, или сделай мне это там так. Все. И мне не нужно никуда ехать, никого контролировать. За меня это сделают люди. Они подвязаны под какой-то процент или под оплату за услугу, за действие. Неважно, как ты им платишь. Да? Главное, чтобы они понимали, что они там тоже что-то получают за свои действия. То же самое. Тебе не нужно иметь живого присутствия, тебе не нужно заморачиваться там с организацией логистики в постране, потому что это делают там куча служб. Там в Украине это Новая Почта, там в России это там DPD, ну, там высокий сервис показывают и так далее. Ну вот, получается, что все твои навыки должны сводиться к умению управлять трафиком, можно так сказать, к умению делать хорошее предложение на рынке, и к видению вещей, которые могут быть востребованы на внутреннем рынке, да, ну, то есть к умению решать проблему. И быть готовым решить проблему, когда она появится. Я с тобой согласен. По сути, это ключевые навыки и компетенции, которые применимы абсолютно в любом бизнесе. То есть тебе нужно чуть-чуть больше понимать то направление, которым ты занимаешься, и вокруг себя организовать процесс, который будет работать там, вне зависимости от того, где ты находишься. Вот ты очень круто сказал про коммуникацию через WeChat. Честно говоря, я WeChat'ом ни разу не пользуюсь, но я так понимаю, что ты через WeChat общаешься с своими партнерами и поставщиками, которые находятся в Китае. Да, ну, например, я был на выставке в Гонконге, да, там нашел очень крутую фабрику, а мне сразу же директор по продажам дал мне свой WeChat, говорит, так, все, нужно что-то, пиши мне лично сразу. Вот вопрос, а как ты общаешься нужно ли знать еще китайский язык для того, чтобы вести бизнес с Китаем? Как вообще процесс общения происходит? На английском языке или как? Те, кто ориентированы на продажи в Штатах или в Европе, они все говорят по-английски. Очень много менеджеров на фабриках знают польский. Поляки активно развивали Китай одними из первых. Некоторые фабрики, которые уже взаимодействуют с СНГ, держат русскоговорящих менеджеров, и они отвечают за продажи в этом регионе. Есть несколько советов для тех, кто хочет там, ну, быть гарантированно находить фабрики, которые дают самое лучшее качество. Это в первую очередь, которые работают на штаты, второе, это которые выполняют госзаказы. Если ты под госзаказ, не дай бог, всунешь там бракованный товар, тебя расстреляют. Mm-hmm. Так, просто и со вкусом. Я понял. Вот и вся коммуникация. Конечно, китайский язык, он дает тебе баллы, если ты как бы развиваешь тему и хочешь получить лучшие цены, когда ты приезжаешь на фабрику для ведения переговоров, но это не ради покупки там тысячи единиц, да, это вот как там работают наши строительные гипермаркеты или там какие-нибудь сети, которые продают люстры, да, когда хозяин приезжает, берет какого-нибудь высокопоставленного человека в государстве, там через знакомых, едут на фабрику, общаются, и тогда цена может отличаться от тех цен, которые получают все, вплоть до 3 раз. У меня был такой пример. Ребята занимаются спортивной одеждой, производят там рашгарды и так далее под своими брендами и тому подобное. Так вот, закупались сначала по $30, а после такого процесса переговорного начали закупаться по $7. Ну, вот это... и почувствую разницу. А все же ты все равно очень много примеров приводишь, вот там продукты и кейсы, когда есть вот завод и есть какие-то большие фабрики, есть там большие центры торговые. Больше алгоритм в направлении, чтобы создать относительно удаленную модель бизнеса, да, чтобы меньше вот географической привязки к какому-то конкретному региону. Как это можно сделать? Все очень просто. Сервис пытается максимально улучшить, и каждый месяц улучшается самая большая e-commerce площадка Alibaba. Это значит, что мы можем, ну, найти большую часть представителей тех или иных фабрик на этой площадке. Многие фабрики, которых я встречаю на разных выставках, они уже сразу в своих контактах дают ссылку на сайт на Alibaba. Внутри встроенный сервис заказа неважно какого объема товара, там, ну, у каждой фабрики есть свой какой-то объемный ресурс, но очень часто встречаются на сервисе там, торговые компании, у которых ты можешь купить 100, 200, 300, 1000 единиц товара, сделать это автоматизированно через внутреннюю систему платежа, защищенную, которая работает по принципу аккредитива банковского. Это значит, что ты оформил заказ, да, указал данные, куда тебе его надо отправить, через внутреннюю систему провел оплату, там, картой или со счета, при том, что сумма платежей там, до 20 тысяч долларов позволяют делать. И там, по факту получения товара ты галочку ставишь, товар получил. Да? В этот момент деньги переводятся поставщику. Uh-huh. Но он имеет гарантию, что деньги уже есть от сервиса. Uh-huh. Ну, как так по принципу аккредитива, они в сервисе AliSecure берут, по-моему, 5%, а есть такой американский сервис, называется... боже мой, вылетело из головы. В общем, он стоит 6%. Вот. Ну, проще пользоваться внутренним, встроенным уже сервисом. Второй вариант алгоритма – это когда ты находишь ребят, которые живут в Китае, там в Шэньчжэне, в Гуанчжоу, и моих учеников много туда эмигрировало, потому что, ну, во-первых, интересно, во-вторых, возможности абсолютно другие. Вот, и, собственно, в этой WeChat у меня много как раз ребят, именно наших, которые там живут. Там кто-то с рынков покупает, кто-то ищет фабрики, кто-то занимается там поиском фабрики для производства твоего товара, кто-то работает там, крупно мебель поставляет там, или еще какие-то направления, да. И вот под каждое как бы, направление есть определенный алгоритм, да, и решение. Как на него вскочить на ходу? Можно ли? Ну, как бы может повести, можно вскочить, можно воспользоваться просто уже готовыми контактами, которые есть. Собственно, там, те ребята, которые приходят ко мне учиться, отчасти и ради этого это делают. Да? То есть не только, чтобы узнать там все инструменты, как делать каждый шаг, да? Но и чтобы получить уже контакты людей, с которыми можно там по звонку там, позвонить, там, алло, Саш, ну что, я деньги отправляю? Да, отправляй. Там на следующий день, ну что, ты деньги получил? Да, получил. Товар когда будет? Ну вот уже получили на склад, там, завтра улетит. Ну вот как-то так. И вот когда ты в таком формате можешь это делать, это, конечно, облегчает жизнь. Я понял. Ну, общий алгоритм и в целом процесс ясен. На самом деле... Очень много инсайтов, я понимаю, насколько тема бизнеса с Китаем, она бездонная, и, по сути, весь мир потребляет товары из Китая. Ну вот я по себе знаю, заходя там в супермаркет в Штатах, ты заходишь и ты видишь то, что процентов 70, если не 80% товара, который ты видишь на полках, это все сделано в Китае. Поэтому определенно есть смысл этим заниматься. Спасибо тебе за такие крутые рекомендации, вообще советы и свой опыт. Скажи, где можно более подробно узнать о твоих обучающих программах, если кто-то из там, слушателей этой темой заинтересовался? И чтобы можно было больше изучить. На сайте dimakovpak.com есть ссылки на то, что происходит сейчас. Да, вот, я как раз завтра там, выступаю на живой встрече в Киеве. Там, в ближайшее время выступаю в Москве, в Питере. Кстати, есть такой интересный дядька по продажам. Ну, не буду ничего говорить пока, тоже там у нас будет много интересных гостей на этих мероприятиях. И, собственно, обо всем об этом можно прочитать на блоге. И проще всего там следить за моими обновлениями в Фейсбуке «Дима Ковпак» или там ВКонтакте тоже «Дима Ковпак». Легко найти. Я открыт. И канал YouTube. Я туда постоянно выкладываю какие-то новые идеи, новые видео там, с поездок. Соответственно, там можно набраться, знаешь, как это, сполна информации и понять, куда же все-таки вложить деньги. Я понял. Дима, спасибо. Ссылочки я публикую ниже под этим подкастом, поэтому можно будет легко перейти, подписаться на твой YouTube-канал, ознакомиться с блогом, подписаться на твою рассылку. Вот. И финально, вот от себя, что скажешь тому, кто прослушал наш с тобой разговор и вот думает, а может быть мне заняться бизнесом с Китаем? Интересная тема. Как бы, может у меня что-то получится. Что ты порекомендуешь в этом случае? Какой первый шаг сделать? Слушай, я вот это недавно что-то на Ютубе попал на видео Тони Робинса. такой классный дядька, он там расписывал 4 квадрата, которые приводят нас или к тому, чего мы хотим, или не приводят нас к тому, чего мы хотим. Да, первое — это возможность. Ну вот для меня, например, если кто-то придет и скажет: да не, бизнес с Китаем — это невозможно. Ну, я удивленно посмотрю на него, как бы, ну, окей, да. Но для меня эта возможность давно открыта. Когда ты видишь там, что кто-то уже что-то делает или делал, ты понимаешь, что это возможно. Второе – это, ну, наши действия. Да, что мы делаем вследствие того, что мы увидели эту возможность. И чем больше мы делаем, тем больше мы получаем результат или позитивный, или негативный. К каким выводам приводят эти результаты? Или мы сильно верим во что-то, да, или мы сильно не верим во что-то. Так вот, банально, если каждый из тех, кто задумался, да, а вот почему бы мне не заняться бизнесом с Китаем, просто сравните цены. Сравните цены на сайтах, которые вам уже доступны, там AliExpress, там dx.com, и посмотрите на средние цены на внутреннем рынке. Там взять самые простые товары, там защитное стекло на телефон, там $2 стоит на AliExpress, там 15-20 долларов стоит в онлайн-магазинах, с установкой там $30. Это просто, чтобы телефон защитить. Банальный пример. И таких примеров сотни тысяч. Вопрос в том, кто усердней займется этим процессом, тот найдет больше примеров. Кто менее усердней, найдет меньше. Но результат будет у всех. Все ошалеют. Да? А те, кто начнут закупать напрямую, ошалеют еще больше, да, от возможностей, которые открываются дальше. Это как, знаешь, как кроличья нора. Ты чем дальше в нее погружаешься, тем, тем она больше, тем она глубже. И рекомендую всем просто попробовать потянуть за эту ниточку. Она приводит к очень интересным, удивительным результатам. В моем случае это путешествие, уровень жизни, комфорт, ну и много других интересных результатов, о которых, наверное, в следующем видео можно рассказать. 100%. От себя добавлю то, что еще очень важна скорость действия, скорость принятия решения, потому что один быстрый съедает двух умных. И чем быстрее ты, и чем быстрее ты начнешь действовать, тем быстрее сможешь увидеть результаты. Дима, спасибо большое за очень крутой подкаст. Было интересно с тобой пообщаться. Я думаю, то, что было интересно, и нас интересно было с тобой послушать. Вот, друзья, если есть комментарии, пишите ниже и с радостью на них ответим. Подписывайтесь на ресурсы Димы, подписывайтесь на наш подкаст Travel MBA, и до встречи в следующих выпусках. Всем спасибо и пока. Да, пока-пока.